расчет. Этот день был хмурым не только по своим внешним признакам, но также и по настроению. Проливной дождь, казалось бы, полностью захватил в свои руки столицу империи Рикон. Мало кто сейчас задумывался над тем, как себя ощущает один из самых могущественных людей в империи, великий герцог Тиран, который при этом был вынужден сегодня хоронить своего очередного сына. Очередного, потому что по какой-то невероятной причине, буквально в течение одного месяца один за другим его сыновья погибали, и старик просто не понимал того, с чем это могло быть связано. Казалось бы, что фактически в его планах было все, что необходимо. Он намеревался, с помощью удачного брака своей дочери, заполучить для своей семьи богатство двух дворянских семей, которые были довольно обеспеченными и богатыми. Но совершенно внезапно, ситуация очень сильно изменилась. Первым погиб его наследник, и это было фактически самым страшным ударом. Каким образом это произошло, никто не знал. Знали только то, что отправившись поздно вечером на какую-то важную для него встречу, наследник великого герцога Тиран так домой и не вернулся. Когда его обнаружили стражники столицы, молодой дворянин лежал в грязном переулке, практически посередине лужи каких-то нечистот. Его истерзанное лицо выдавало его крайнее изумление и ужас. С чем это могло быть связано, никто не знал. Хуже всего было то, что даже ночная гильдия, к которой обратился старик, не смогла ему ответить на этот вопрос. Да, он отлично знал о том, что у них существует свой кодекс чести. Убийцу они бы не выдали. Но ведь он мог заказать того, кто заказал его сына. Но даже они просто отказались, так как убийца был явно не от мира сего. Ведь его сына буквально распотрошила какая-то тварь. Об этом говорили даже маги, которых пригласили на место гибели. Так как все следы говорили о том, что это был скорее всего какой-то упырь. Слишком уж явные были следы нежити. Но почему и как нежить оказалась в самом центре столицы? Более того, каким образом все это произошло? Вопросов у старого великого герцога было больше, чем ответов. Сейчас старик просто не понимал всего этого. Он уже практически не покидал своего кресла в городской резиденции. Когда-то он хвалился тем, что у него в семье много детей, а теперь осталось два последних сына, которые боялись покидать помещение резиденции. А что вы хотите от детей? Ведь им обоим еще не было даже 16 лет, да и сам старик уже опасался за их жизнь, ведь он остался фактически без наследников. Его дочь, по какой-то причине, выйдя замуж за графа Марин, абсолютно обрезала любое общение со своей семьей. Несмотря на все попытки старика, девушка полностью игнорировала его письма и никак не отвечала на подосланных к ее дому слуг. Создавалось впечатление, что девушка просто предала их. Хуже всего было то, что многие из дворян, которые когда-то пошли на помощь своему сюзерену, сейчас внезапно начали требовать с него деньги на выплату долгов. Причем у них у всех появлялись довольно оригинальные идеи, как вытряхивать со старика свои деньги. Самое обидное было то, что старый великий герцог Тиран не мог никак им противостоять. Если он откажется, то эти дворяне имеют право разорвать с ним вассальный договор. И тогда великое герцогство Тиран навсегда перестанет существовать. Ведь и дворяне, выйдя из вассального договора, станут свободными, и тогда территория его великого герцогства сама по себе значительно уменьшится. Тяжело вздохнув, старик медленно повернул голову и попытался найти мутным взглядом очередную бутылку с вином, но их почему-то уже не было. Несколько пустых бутылок валялось под столиком рядом с его креслом. Кто-то мог бы обвинить дворянина в том, что он не сдерживает своих эмоций и поддается им, старательно спиваясь. А вы бы хотели попасть на его место? За последний месяц он похоронил четверых своих сыновей. Четверых. Вы можете себе такое представить? Нет, а вот он уже может. И сейчас у него осталось два последних сына. По какой-то причине старик отлично понимал то, что кто-то, довольно могущественный, объявил ему войну. Но почему эта война произошла именно сейчас? Не раньше, не позже, а именно сейчас? Старик буквально всем своим естеством ощущал, что здесь есть связь между бракосочетанием его дочери и тем, что он планировал в отношении своих новых родственников. Ведь он намеревался захватить их имущество в виде наследства. В данном вопросе не было ничего необычного, ведь два молодых дворянина, которые стали недавно его родственниками при помощи этого брака, всегда могли попасть в какие-нибудь неприятности. И тогда бы через свою дочку старый великий герцог Тиран поправил бы положение не только своей семьи, но и сделал бы так, чтобы его дети не стали перегрызать друг другу глотки, как когда-то сделал со своими братьями он сам, ведь он своей семье был самым младшим сыном, а значит, не имел никакого права на наследство, а впереди него стояло 7 братьев. 7. Уже с самого младенчества Ренарн понимал, что ему нужно сражаться за свое право называться великим герцогом, и именно поэтому он намеревался сделать все возможное и невозможное, чтобы стать им. Ему еще не исполнилось 10 лет, как его верный конюх, отлично понимая то, что ожидает его господина, подстроил гибель первого сына их отца. Это было несложно сделать. Достаточно было во время охоты устроить так, чтобы молодой наследник великого герцога Тирана остался один против разъяренного и раненого кабана. Те, кто хоть раз был на охоте, особенно против этого существа, отлично знают то, насколько опасна эта тварь. Когда молодого дворянина нашли, спасать уже его было поздно. Особенно учитывая предвзятое отношение великого герцога, отца погибшего парня, в отношении магов, и поэтому у них никогда не было своего придворного мага, даже мага, лекаря. Дело в том, что старик просто их терпеть не мог. Их семья, хотя и имела древние корни, никогда не имела среди своих потомков хоть кого-либо имеющего магические способности, и это злило его больше всего. Хотя если бы в то время на охоте с ними был маг, лекарь, то молодого наследника могли бы спасти, но тут уже ничего нельзя было поделать. В результате свершившегося несчастья, молодой дворянин получил отсрочку в несколько лет. Именно 5 лет было до того возраста второму претенденту на наследство, и значит парень мог продумывать свои действия как следует дальше. Несмотря на свой юный возраст, будущий великий герцог отлично понимал то, что если он начнет старательно уничтожать своих братьев одного за другим, согласно наследственности, то отец сразу же догадается то о том, кто именно творит такие бесчинства. А значит, нужно было делать так, чтобы никто даже не подумал о том, что это кто-то из сыновей великого герцога сейчас старательно освобождает себе дорогу к наследству. Тем более, что он был ребенком, а значит, ему было не суждено попасть в список подозреваемых. В первую очередь отец заподозрил в гибели старшего сына именно своего второго сына, ведь тот тоже оставался без наследства. Пока они разбирались со всеми делами, погиб 4-й сын, попав в какую-то необычную ловушку среди леса. Кто же знал о том, что он будет бродить там? Видимо, поэтому какой-то неизвестный охотник выкопал там волчью яму. Кто не знает, это такая глубокая яма, на дне которой установлены острые колья. Упавший в них хищник пропаривает свое брюхо этими кольями, и там погибает. Жуткая смерть. Молодого дворянина обнаружили только на 3-й день, и то, с помощью собак. Он уже был мертв, хотя было понятно, по ободранными стенами и сломанным кольям, что умирая он очень хотел жить, и смерть эта была мучительна и долгая. Немного погодя, буквально через 1/2 года, погиб еще 1 брат. Он отправился в столицу и попал в засаду разбойников. Вот же странность. Разбойники по какой-то причине напали на кортеж великого герцога. Причем, в целой толпе стражников, одинокая стрела разбойника, по какой-то причине, нашла именно сына великого герцога Тиран. Это ли не странно, учитывая то, что разбойники сразу же после этого одинокого выстрела, просто исчезли в лесу? Зачем это было делать? Ведь любому идиоту было понятно, что нападение на кортеж вооруженных воинов не приведет ни к чему хорошему. Но как уже говорилось, разбойники бесследно исчезли в лесу, и расспрашивать кого-либо о причинах подобных действий было просто невозможно. Так, одного за другим, будущий великий герцог уничтожил всех своих братьев. В результате, он остался одним наследником. С каждой смертью своих отпрысков старик, отец все больше и больше сдавал. И когда погибли 2 последних сына, он уже практически не вставал с кровати. Видимо, таким образом наследник великого герцога буквально высасывал из своего отца жизнь, убивая одного за другим его детей. Возможно, перед своей смертью старик и догадался о том, кто именно стоял за всеми этими смертями. Догадался, но никому ничего не сказал. Только угрюмо посмотрел в глаза своего сына, который с гордостью одел на себя легкий золотой обруч, обозначавший его титул великого герцога. Буквально на следующий день старик умер. Кто-то поговорил о том, что его отравили или задушили. Но новый великий герцог Тиран действительно в этом случае был уже не причастен к смерти старика. Вспоминая все это, Ренарн, великий герцог Тиран, сейчас отлично понимал состояние своего отца. Он точно так же уже не вставал со своего кресла. Ноги не держали. Это произошло уже практически после гибели его второго сына. Этот парень, отправившись в родовое поместье, не успел отъехать даже от территории столицы. Стоило его кортежу въехать в лес, отряд тут же подвергся нападению разбойников. В отличие от гибели своего дяди, молодой дворянин погиб практически аналогичным способом, но с небольшими отличиями. В этот раз, вместо стрелы, использовался огненный шар. Маги. Опять это были маги. Фаербол, выпущенный неизвестным, врезался в кавалькаду всадников и расшвырял их по проселочной дороге. Пока стражники приходили в себя, кто-то неизвестный приблизился к молодому дворянину, лежавшему возле своей лошади без сознания, после чего просто и незатейливо перерезал ему горло. Несмотря на все старания, сделать уже ничего было нельзя. Как уже говорилось, в семье великого герцога Тиран терпеть не могли магов, а значит, ни о какой помощи от мага, лекаря, который мог оказаться поблизости, и речи не шло. Не ожидавший подобного события, великий герцог обратился за помощью к императору Ларуку. Все-таки сейчас все сильно походило на тотальное уничтожение его семьи. Может быть, конечно, здесь тоже принимал участие какой-то из его младших сыновей, но зачем им это было делать? Ведь они все знали о том, что если все получится, то они получат довольно богатые земельные наделы. И смысла в убийстве братьев для них просто не было. Именно поэтому старик даже не стал подозревать кого-либо из них в подобном. Но что бы он ни говорил, все уже свершилось. Буквально следом удар был нанесен по двум другим сыновьям. Практически в один день два его сына погибли, направляясь вместе на какую-то встречу. Перед этим один из них прислал старику записку о том, что они вышли на след убийцы наследника и собираются с ним рассчитаться. Старик хотел отправить следом своих стражников, чтобы они хоть как-то защитили детей. Все-таки, несмотря на все свое рвение, они были не слишком хорошими бойцами. Но стража, посланная вслед за ними, просто не успела. Они застали только трупы на пустыре. Странно было то, что его сыновья оказались довольно хитрыми и пришли на встречу с целой группой наемников. Кроме шести простых воинов, с ними были и бритеры. Пара довольно известных в столице империи бритеров также осталась лежать рядом с ними. Из той ловушки не ушел никто. Можно было бы подумать, что против них вышел их новый родственник, если бы раны на телах были нанесены каким-либо оружием. Ведь молодой великий герцог Гранур имел звание мастера меча, и справиться с несколькими дворянами, не имеющими такого опыта и знаний, для него не представляло особого труда. Но в данном случае они опять столкнулись с какой-то нежитью. Судя по показаниям призванных тайной службой империи магов, было понятно то, что они подверглись нападению целой стаи упырей, которые просто растерзали попавшихся им людей, после чего бесследно исчезли. Это также подтвердили и маги иллюзии, которые наконец-то смогли создать полноценную иллюзию произошедшего. Но все эти маги ничего не смогли ответить старику на вопрос о том, чем они вообще занимаются. Как такая стая опасных тварей могла оказаться на территории столицы империи Рикон? Император Ларук тоже рвал и метал, пытаясь найти ответы. Все-таки совершено было убийство членов семьи высокородного дворянина, одного из столпов империи. Но и ему они ничего не могли ответить. Если что-то и произошло, отчего могла появиться такая группа нежити, то это случилось именно на территории столицы. Ведь на воротах города стояли специальные артефакты, распознающие нежить, и не позволяющие этим тварям проникнуть в город. Единственное, чего не понимали все эти маги, так это того, по какой причине нежить нападает именно на родственников этого могущественного семейства. Ведь если группа упырей появилась в центре столицы, то они бы нападали на всех подряд. Они выбирали определенные цели. Неужели что-то могло измениться в поведении нежити? Но что именно? Кто-то из магов, имеющих отношение к некромантам, заявил о том, что возможно когда-то представители этой семьи могли убить, используя какие-нибудь подлые методы, кого-нибудь из магов. В результате этого появился лич. Лич, который ненавидел именно эту семью, и его ненависть передалась нежити, которую тот создавал. Естественно, что этого мага тут же затравили свои же товарищи, которые просто не понимали главного, как такое было бы возможно в столице империи. Ведь любой темный ритуал, который происходит на территории этого города, тут же был бы замечен многочисленными артефактами, которые следили за этими землями. Но это высказывание темного мага заронило сомнение в душу старика. Неужели действительно кто-то из его предков когда-то поднял руку на мага? Сам он за собой такого не замечал. Может быть, когда-то он и нанимал наемников, чтобы заткнуть рот какому-нибудь из магов. Но ведь того мага убивали наемники, а не он лично. Значит, злоба этого мага должна была обратиться именно на наемников, но никак не на его семью. Хотя, его старший сын был известен своими похождениями, и пару раз был вынужден нанимать ночную гильдию для того, чтобы замести за собой следы. В данном случае, в качестве следов были и беременные женщины, и их ревнивые мужья. Ведь молодой дворянин абсолютно не разбирался в том, кому задирает юбку, благородной дворянке, или же какой-нибудь простолюдинке. Среди таких жертв наверняка могла попасться и супруга какого-нибудь мага. А ночной гильдии все равно кого убивать, лишь бы платили. Тяжело вздохнув, старик позвонил в колокольчик, и тихий слуга быстро принес очередную бутылку с вином. Все-таки эти размышления не подталкивали старика к ответу произошедшего, а дальше и дальше запутывал его в паутине происходящего. Мало того, что у него были такие проблемы, так еще и эти вассалы. Эти дворяне начали требовать возвращения долгов, а дочь категорически отказывалась контактировать со своим отцом. Ведь весь расчет старика был как раз на то, что она как можно быстрее постарается избавиться от своего супруга, который был достаточно богат, и тогда старик сможет спокойно вернуть все эти деньги своим вассалам. Но чем больше проходило времени, тем сильнее старик убеждался в том, что подлость в крови его семьи все-таки существовала. И сейчас он убедился в этом на примере своей дочери, которая только вырвалась из гнета нищего существования, как тут же забыла про любые родственные узы. Девчонка, видимо, не хотела терять весь этот блеск и шик, в котором сейчас жила. Скорее всего, она отлично понимала то, что отец просто заберет у нее все это, для того, чтобы самому распоряжаться имуществом. Судя по всему, братья ее совершенно не скрывали при девушке мысли старика о том, какая ее дальше ждет судьба. В лучшем случае он собирался отдать ее замуж за какого-нибудь из своих дворян. Ведь теперь, если бы у него все получилось, Милена была бы ему просто не нужна. Но ситуация сразу же после свадьбы вышла из-под контроля. А потом пошли все эти смерти. Угрюмо усмехнувшись, старый герцог с трудом открыл очередную бутылку вина и принялся пить прямо из горлышка. Он уже не разменивался на кубки. Ему это было уже не нужно, ведь весь смысл его жизни был просто уничтожен. Уничтожен врагами, которых он даже не знал. Графиня, молоденькая девушка-дворянка, задумчиво стояла и смотрела в окно. Ее тонкая и стройная фигура была затянута в прекрасное платье из дорогой ткани, а золотистые локоны украшала жемчужная сетка. Красивое лицо с благородными точеными чертами было устало и хмуро. Бывшая дочь великого герцога Тиран, а ныне графиня Марин, пыталась понять, что именно произошло за последние дни такого, что поставило ее в такое странное, если не сказать страшное положение. Девушка понимала, что она попала в смертельную ловушку, но ситуация осложнялась тем, что тот, кто поймал ее в ловушку, абсолютно не интересовался мнением молодой графини, которой дочь великого герцога стала буквально месяц назад. Несмотря на все планы ее отца, ближайший родственник ее мужа оказался довольно коварным. Более того, этот человек был настолько опасным, что дочь великого герцога не смогла ничего ему противопоставить, когда попала в его сети. Кто-то мог бы сказать, что девушка могла бы обратиться за помощью к своему отцу. Могла бы, но проблема была в том, что стоило ей это сделать, как вся империя Рикан узнала бы о ее позоре. Милена отлично помнила то, что благодаря глупости, которую совершил ее отец, проиграв фактически все приданое и все состояние своего герцогства, ее семья сейчас находилась не в том положении, чтобы она могла хоть что-то сделать. Долг ее семьи исчислялся сотнями тысяч золотых, ведь даже на ее приданое было необходимо минимум 100-150 тысяч золотых. Девушка помнила о том, что ее отец клялся всеми богами, что рано или поздно сумеет вернуть деньги, а также и сделает ее фактически хозяйкой имущества своего нового мужа. Она знала о замыслах отца, который намеревался с помощью ее еще не появившегося ребенка захватить имущество дворянина, который был заранее им приговорен к смерти. Именно поэтому она даже не пыталась как-то присматриваться к тому, кто фактически уже был мертв. Слишком хорошо она знала своего отца. Ситуация немного усугублялась тем, что у этого графа был также родственник, великий герцог Гранур, и он был знаменит своим злопамятным характером. Отлично все понимая, Милина могла рассчитывать только на помощь своей семьи, представители которой убедили ее в том, что рано или поздно ее муж и его родственник просто погибнут, а все их имущество, так как она будет единственной их родственницей, перейдет в ее владение. Девушка уже знала о том, насколько богат этот великий герцог Гранур. Один только свадебный подарок ее мужу, который из себя представлял практически бесценные древние артефакты, можно было оценить стоимостью где-то в 100 тысяч золотых. Но Милине не понравилось то, что прямо на ее свадьбе сказал этот дворянин, в ответ на ритуальную просьбу ее отца позаботиться о его ребенке. «Не беспокойтесь, великий герцог», с какой-то странной усмешкой произнес этот молодой дворянин, не дав возможности своему дяде, который стал ее мужем, произнести ответную ритуальную фразу. «Мы сумеем побеспокоиться не только о ней, но и об остальном тоже». Что это могло значить? На что именно намекал этот дворянин? Девушка знала, что этот парень по сути дворянином не является. Ее семья всегда была знаменита своим предвзятым отношением к чистоте крови дворянства. И сейчас девушка превосходно понимала то, что этот парень, несмотря на титул, который приравнял его к отцу Милины, фактически дворянином не является. Этот великий герцог Гранур был сыном бастарда, а значит ни о каком благородстве в его случае и речи быть не могло. Но в тот день девушка совершенно не обратила внимания на происходящее. Если бы она знала, чем это закончится, тем более, что в тот день и сам этот великий герцог был участником бракосочетания. В этот день сочетались браком великий герцог Гранур и дочь великого князя Нурада, княжна Сиара. Уже одно это давало понять, какие могущественные силы стоят за этим человеком. Честно говоря, Милина даже испугалась, понимая то, что если с этим парнем что-то случится, что-то из разряда того, что для него приготовил ее отец, то тогда у ее семьи могут возникнуть просто нереально огромные проблемы. Великий князь Нурад также был знаменит своими злопамятством и злобой, а значит, можно было ожидать того, что этот древний кровосос наверняка постарается отомстить за своего погибшего родственника. Но пока что все шло так, как запланировал ее отец. Она вышла замуж, и теперь ей нужно было как можно быстрее понести от своего супруга ребенка. Кто-то мог бы возмутиться таким отношением к своему отпрыску, со стороны благородной дворянки. А как она еще должна относиться к ублюдку, который должен был появиться у нее от этого брака? Девушка уже заранее знала то, что это существо, которое появится от графа Марин, на самом деле обречено на смерть. Главное, чтобы оно выполнило свое задание, а вернее, предназначение. А предназначение у этой твари было только одно – помочь молодой графине захватить в собственное владение все имущество мужа. Милина отлично понимала то, что ее отец наверняка планирует забрать все это имущество, включая казну молодого дворянина, себе. Но она отлично понимала также и то, что если она сделает подобную глупость и подпишет документы о передаче имущества своим родственникам, то сама девушка останется без единого гроша, ведь она для них уже была практически чужой. Именно поэтому девушка намеревалась попытаться как-нибудь раздать долги, а потом постараться остаться графиней. Да, вполне возможно, она недолго будет вдовой, ведь достаточно много есть молодых и достаточно чистокровных дворян, которые обратят внимание на богатую и при этом довольно молодую женщину. И тогда Милина сама сможет выбирать себе супруга, и не идти на поводу у своего отца, как будет, если она вздумает сделать глупость, и отдаст все свое имущество этому старику. Кто-то, наверное, попытался бы объяснить девушке все это тем, что отец всего лишь о ней заботился. Но Милина уже не была настолько наивной, как ее считали собственные родственники. Она заранее постаралась узнать все подробности происходящего. Ее отец даже иногда забывал о том, что в его родовом замке существовали так называемые потайные ходы. Он сам обычно пользовался этими ходами для того, чтобы пробраться в комнату служанок и как следует порезвиться там. Самое обидное было в том, что ее братья себе подобное тоже позволяли, а вот ей ничего такого было нельзя делать, ведь она должна была попасть к своему супругу чистой и непорочной. Кто-то мог бы сказать, что девушка оказалась довольно циничной для своего возраста, но у нее просто не было выбора. Сначала девушка просто хотела поговорить со своим отцом, в надежде на то, что он избавит ее от этого позора, которым она воспринимала это замужество, ведь она не могла выйти замуж за дворянина, который легко и просто признал кровь бастарда. Это позор. Но отец в тот момент как раз разговаривал с ее старшим братом Бирном, наследником великого герцога. Именно во время подслушивания этого разговора девушка поняла то, какую на самом деле судьбу ей готовит отец, так что у нее действительно не оставалось выбора. Именно поэтому, а не из-за своего общего расстройства, Милина проплакала практически 4 дня. Она понимала, что ее предали самые дорогие люди, и от этого понимания девушке становилось еще больнее. Но спустя 4 дня Милина поняла, что ситуация все равно не изменится, и у нее теперь есть выбор: либо стать оружием в руках своего отца, либо с помощью его же комбинаций, по устранению будущего супруга, молодая дворянка всего лишь получит свободу. Свободу от любых поползновений со стороны даже своего собственного отца. Все это она превосходно понимала. Понимала и намеревалась использовать. Тем более, что в данном случае, Милине самой и делать-то ничего особо не нужно. Всеми делами собирался заняться ее старший брат. В данном случае тем, что он намеревался нанять людей из ночной гильдии, которые убьют ее супруга. Хотя, связываться с этой организацией девушка бы не рискнула. Просто, по какой-то причине, она их опасалась. Но зная своего старшего брата, девушка могла четко сказать, что ее мужу осталось жить недолго. Буквально до известия о ее беременности. Подумав об этом, Милина поморщилась. Она отлично понимала, что не сможет чувствовать ничего хорошего в отношении ублюдка, которого заранее ненавидит. Но ей придется изображать любовь, так как иначе кто-то может заподозрить, что она также причастна к свершившемуся с ее супругом. Надо ли говорить о том, что попав в его городскую резиденцию, молодая девушка была поражена богатством и роскошью, которая буквально сквозила по этому зданию. Слуги были предусмотрительны и вежливы. Честно говоря, девушка уже отвыкла от такого отношения со стороны прислуги. Ведь с тех самых пор, как их отец проиграл фактически все свое золото, слуги великого герцога Тиран стали вести себя далеко не так. Милина сталкивалась с тем, что они просто могли ее даже не услышать, не говоря уже о том, чтобы воспринимать ее приказы или же какие-либо распоряжения. Ей приходилось не то, что приказывать, а даже просить. Видимо, эти простолюдины таким образом наслаждались тем, что унижали свою хозяйку. Но здесь все было иначе. Хозяин был богат и в любой момент мог любого из слуг заменить. Ведь много простолюдинов хотели бы служить у такого хозяина. Соответственно, им выгодно было быть услужливыми и вежливыми. Это сначала даже выбивало Милину из колеи. Но она понимала, что от всего этого отказаться уже просто не сможет. Тем более, что даже праздничный наряд, в котором она выходила замуж, отец был вынужден ей купить в долг. И уже от осознания этой мысли, девушка понимала разницу между дворянами. Сначала, когда она увидела ближайшего родственника своего будущего мужа, девушка едва не рассмеялась. Этот парень совершенно никак не реагировал на моду дворян носить украшения или как-либо одеваться покрасивее. Его одежда обычно была темного цвета и какая-то однообразная. Да, качество материи было просто великолепно, а украшения шитьем действительно поражали глаз. Но даже в этом случае девушка видела, что он на фоне других дворян, даже обыкновенных баронов, выглядит как-то слишком просто. На руках у него была пара каких-то непонятных браслетов и пара колец, и все. Какой же он великий герцог, если даже у ее отца подобных украшений на каждом пальце было по нескольку штук. Но этого парня подобное абсолютно не беспокоило. Что тут можно было сказать? Бастард есть бастард. Именно тогда девушка заподозрила то, что все эти слухи про его богатство всего лишь выдумка. Но когда этот дворянин достал ларец, который намеревался подарить своему родственнику, девушка поразилась. Сам этот ларец был изготовлен из мифрила. А вы знаете стоимость этого материала? Уже только это говорило о том, что это древний артефакт. А в этом ларце лежало 3 браслета. Как объяснил великий герцог Гранур, это защитные браслеты, которые могли защитить их от попытки убийства. Девушке с большим трудом удалось сдержать спокойное и высокомерное выражение лица. Ведь тогда она действительно растерялась. Так как Милина просто не знала того, как теперь будет решать вопрос с убийством ее супруга старший брат. Ведь если граф Марин наденет этот браслет древних, то попытавшиеся его убить убийцы просто ничего не смогут сделать. Ситуация немного осложнялась тем, что в ларце оказалось действительно 3 браслета. Как объяснил великий герцог Гранур, Эти браслеты должны были носить представители семьи графа, то есть, он сам, его жена и его сестра. Вспомнив эту девушку, одетую в довольно простое, но при этом изысканное платье, дочь великого герцога Тиран недовольно поморщилась. Ее новая родственница была действительно очень красива, но, видимо, ее брат был очень прижимистым, и поэтому не позволял ей тратить лишние деньги на себя. Иначе объяснить наличие всего лишь нескольких украшений на любимой подруге принцессы Ларизы, дочери императора, становилось просто невозможно. Судя по ошалевшим от жадности глазам, которыми ее отец проводил этот подарок, девушка поняла, что дар действительно очень дорогой. Размышляя на тему этого подарка и того, что имел в виду великий герцог Гранур, говоря о том, что они позаботятся и обо всем остальном, девушка совершенно не обратила внимания на то, как странно на нее посмотрел сам этот великий герцог. Но потом, когда уже все случилось, и девушка столкнулась с настоящим лицом великого герцога Гранур, родственником своего мужа, девушка поняла, что тот взгляд был оценивающим. Он смотрел на нее так, как обычно дворяне смотрят на рынке на лошадь, которую собираются купить, и от этого в ее душе поднималась волна омерзения. Но уже было поздно. Буквально на следующий день после бракосочетания, когда ее муж отправился в императорский дворец по какой-то надобности, слуги сообщили девушке о том, ее новый родственник приехал и пожелал с ней встретиться. Естественно, что никто не стал как-либо отказывать в посещении великому герцогу Гранур, а также и племяннику графа Марин. Хотя, честно говоря, его молодая супруга с большим удовольствием показала бы этому бастарду на дверь и потребовала, чтобы он забыл дорогу в этот дом. Но Милина помнила то, что этот молодой дворянин также фигурировал в планах ее отца по обогащению их семьи. А значит, ничего подобного ей делать было просто нельзя. Кроме того, она уже столкнулась с тем, что видела краем глаза его богатство. Ведь иначе понять тот самый подарок на свадьбе было просто невозможно. Милине просто становилось жутко от одной мысли о том, что же может находиться в сокровищнице этого дворянина, если он позволяет себе дарить такие артефакты. Честно говоря, девушка даже ощутила приступ той самой жадности, которая охватила ее отца, когда тот даже примерно прикинул цену его подарка. При срочной продаже эти амулеты, которые он подарил своему дяде, можно было бы продать не меньше, чем за 50 золотых, не говоря уже о том, сколько денег можно было бы получить, если бы эти артефакты выложили бы на аукцион. Именно поэтому девушка понимала то, что если с ее супругом что-то случится, согласно плану ее отца, то именно этот родственник и станет тем, кто будет первым претендовать на его имущество, а вернее, и на право распоряжаться его деньгами. А значит, молодая графиня должна как можно больше задурить ему голову, старательно изображая доброту и привязанность к нему, чтобы таким образом ввести его в заблуждение. Ведь если этот парень будет ей доверять, то она сможет легко и просто разделаться не только со своим супругом, но и с ним самим. И тогда ей останется только одно – избавиться от сестры своего мужа. Да, девушка помнила о том, что ее отец намеревался выдать графиню замуж за кого-либо из ее старших братьев. Но девушка отлично понимала то, что этим действием ее отец просто укрепит свою власть и получит возможность избавиться от собственной дочери, чтобы получить богатство графа Марин. Понимая все это, графиня намеревалась сделать так, чтобы она была единственной наследницей этой семьи. А для этого нужно было все как следует продумать. «Герцог, я рада вас приветствовать в нашем доме». Дежурно и достаточно вежливо улыбнувшись, девушка поприветствовала родственника, который почему-то с довольно хмурым лицом наблюдал за ее поведением, и при этом ничего не говорил. «Как ваше здоровье? А ваша молодая супруга? Надеюсь, у вас все хорошо?» Девушка старалась держать себя в руках, с большим трудом удерживая ощущение омерзения, которое буквально трясло ее все тело. Но, как уже говорилось, у молодой графини сейчас просто не было выбора. Она должна была соответствовать ожиданиям, которые буквально сейчас транслировал этот дворянин. Она наивна и глупа, а значит, никакой угрозы для своего супруга и их семьи не представляет. Надо же, какая актриса пропадает. Даже не поздоровавшись, великий герцог Гранур хмуро посмотрел на девушку, ошарашив ее своими словами. «Мне интересно, а ты не думала о том, что наша семья не настолько глупа, чтобы попасться в ловушку твоего папаши? Или ты думала, что я знать не знаю о тех долгах, в результате которых он сумел все-таки собрать твое приданое?» Не ожидавшая подобных слов от этого дворянина, Милина замерла. Ее душу охватил жуткий и липкий страх, ведь сейчас перед ней сидел тот самый ледяной великан, которым запугивали всех детей дворян. Девушка уже знала истории из жизни этого дворянина, который спокойно мог уничтожить любого разумного, который хоть как-то попытается перейти ему дорогу. Хуже всего было то, что растерявшаяся девушка даже не могла ничего ему ответить на такие оскорбительные высказывания и поведение, ведь он только что ее унизил, и оскорбил. Но страх, схватившись ее душу своими ледяными пальцами, не давал ей возможности ничего говорить. «Ну что молчишь, нищенка?» Бастард, видимо, уже привычно открыл шкаф в приемном кабинете и достал оттуда бутылку вина с кубком, в который тут же плеснул содержимое бутылки. «Или вы думали, что, услышав распоряжение императора, моя семья абсолютно не станет вас проверять? Я лучше всех знаю то, что ты нищенка. У твоей семьи вообще нет денег. Более того, у вас немерено долгов. И не только у вас. Вы вынудили своих вассалов набрать долгов, чтобы таким образом собрать тебе приданое. Интересно, на что рассчитывал твой отец? На то, что ты быстренько избавишься от глупого мужа и сможешь сама распоряжаться его деньгами». Пораженная девушка уже не замечала того, что по ее красивому, но бледному лицу ручьями текут слезы. Тайна Милины оказалась не такой уж тайной, и не зря поговаривали о том, что этого парня нужно опасаться. Он оказался хитрее, чем все представители ее семьи. «На, выпей, нищенка». Великий герцог Гранур довольно грубо сунул в руки перепуганной девушке кубок с вином и силой заставил ее все выпить. Видимо, это действие сорвало какой-то предохранитель в душе девушки, что она упала в кресло и разрыдалась. Но бросая время от времени перепуганные взгляды на присутствующего в кабинете родственника своего мужа, молодая графиня видела то, что его абсолютно не беспокоит ее состояние. Равнодушным и при этом каким-то брезгливым взглядом этот дворянин смотрел на нее, словно на какую-то чернь, какой она сейчас на самом деле и являлась. Ведь он знал про нее правду, и от этого Милине становилось еще страшнее. В общем так, великий герцог Гранур, видимо, не намеревался затягивать ситуацию дальше, и поэтому сразу же решил выложить перед ней свои карты. «Я знаю, что твоя семья должна ростовщикам огромную сумму денег. Если считать вместе с твоими долгами, то вы должны им не меньше 500 тысяч золотых. Что удивляешься? Ты не знал об этом? Твой отец наделал долгов уже давно, и все их не отдавал. Так что могу тебя уведомить о том, что сейчас твое семейство фактически можно уничтожить тем, что я просто могу озвучить при дворянах империи об этих долгах. У вас нет доказательств». Всхлипывая, пробормотала девушка, отлично понимая то, что этот дворянин не стал бы действовать так, не имея ничего в руках. Но надежда у нее все-таки была. Надежда на то, что этот парень хотя каким-то чудом и узнал о долгах ее семьи, но все-таки не сумел раздобыть каких-либо доказательств. Именно поэтому у нее существовала возможность того, что она все-таки сумеет предпринять какие-то действия. Хотя о каких действиях сейчас могла быть речь, ведь этот парень был известен тем, что не оставляет своим врагам ни единого шанса. А сейчас девушка отлично понимала то, что в результате действий своего отца она действительно стала для него врагом. «Тебе, нищенка, нужны доказательства?» Холодно усмехнулся бастард и медленно достал из-за пазухи целую папку документов. «Вот здесь у меня копии расписок, не только ваших дворян, но и твоего отца. Знаешь, на что способны ростовщики, если им пообещать возвращение долга, а с процентами они продадут и собственную мать. Тем более, что дворянин, который не возвращает долгов, для них никто. Хочешь, чтобы я все это показал императору и придворным? Ты знаешь, что будет на следующий день?» Снова расплакавшаяся девушка смогла только покачать головой. Она действительно не могла ничего даже предположить подобного. Милина понимала, что сейчас она проиграла. Проиграла бастарду, который заранее подготовился к столкновению с ее семьей. Видимо, он не был настолько наивен, как про него могли подумать. «А хочешь, я эти документы покажу твоему мужу и расскажу ему все нюансы того, что вы задумали?» Видимо, этот дворянин решил добить свою жертву, которая совершенно не ожидала подобной ловушки. «Как ты думаешь, что будет завтра? Я тебе скажу. Твой супруг пойдет к императору и потребует расторгнуть эту свадьбу. Зачем ему нужны нищие родственники? Нищие, которые не только не имеют ничего, но при этом еще и наделали невероятно огромное количество долгов. Хочешь, продолжая рыдать, Молодая девушка опять молча покачала головой. Она действительно не могла ничего подобного хотеть, ведь за эти два дня Милена привыкла уже чувствовать себя богатой и обеспеченной женщиной, дворянкой. Сейчас она даже не могла себе представить того, что просто вернется в свой родной замок, в ту самую каменную ледяную комнату, в которой не было фактически ничего, кроме небольшой кровати и простого шкафа. Тем более ей не хотелось, чтобы этот молодой дворянин превратил ее жизнь в ад, а иначе как можно было назвать то, что она станет всего лишь никому не нужной нищенкой. Отец наверняка не простит девушке подобного провала, и ей придется всю свою оставшуюся жизнь коротать в этих ледяных камнях, которые раньше ей казались довольно уютными. Но только до тех пор, пока Милена не попала в комнату дома молодого графа, имевшего довольно приличные доходы. Тем более, ей не хотелось расставаться со своими новыми нарядами и многочисленными украшениями. «Я вижу, что ты ничего этого не хочешь», — с каким-то мрачным удовлетворением кивнул своим мыслям бастард и ухмыльнулся, нагло глядя в лицо практически уничтоженной им девушки. «Тогда у тебя только один вариант. Сейчас ты напишешь мне расписку за все эти долги. Я их выкуплю у ростовщиков, но имей в виду, что эти документы останутся у меня. В этой расписке ты напишешь все, что знаешь про то, что замыслили твои родственники. И попробуй мне только хоть что-то умолчать. Может, ты думаешь, что я и про это ничего не знаю? То ты сильно ошибаешься. Вот тебе бумага, вот перо. Пиши, мразь». Перепуганная девушка дрожащими руками взяла протянутые ей парнем бумагу и перо и начала медленно писать. В этот момент она понимала, что у нее просто нет выхода. Она пыталась сопротивляться где-то в глубине души, но что-то ее подталкивало, и рука практически сама выводила слова на этой странной бумаге. Только потом девушка поняла, что этот дворянин дал ей в руки два артефакта, и теперь Милена никогда не сможет доказать, что эта бумага всего лишь подделка, ведь на ней останутся следы того, кто ее написал. Исписав несколько листов бумаги, девушка дрожащей рукой отодвинула их от себя, после того как расписалась внизу последние страницы. Она не только расписалась за все долги своей семьи, но также и за все замыслы, которые ее отец намеревался воплотить в отношении этих дворян. «Ну-ка, бастард брезгливо взял в руки бумагу и принялся читать. Время от времени он удовлетворенно хмыкал, словно подтверждая свои предположения или информацию, которая у него имелась. Именно так девушка понимала то, что кто-то из ее семьи предал их всех. Иначе понять то, откуда этот молодой дворянин мог знать все про замыслы ее отца, она просто не могла. Возникал только вопрос того, кто именно из ее младших братьев пошел на подобное. Она отлично понимала, что это мог сделать только тот, кто абсолютно не имеет права на какой-либо титул. Наследник не стал бы так рисковать, а значит, это был кто-то из младших, ведь только так у них была возможность хоть как-то обеспечить себя средствами для существования. Учитывая то, что этот молодой великий герцог только-только начал набирать себе вассалов и раздавать им титулы баронов, становилось понятно, что кто-то из младших братьев наверняка мог поддаться на подобное предложение. Но все это Милена поняла позже. Но в тот момент она просто плакала, понимая то, что этот дворянин ее просто сейчас уничтожил. «Ну что ж, теперь ты полностью в моих руках», — нагло усмехнулся бастард, помахав перед заплаканным лицом девушки только что написанной ею исповедью. «Если с моим родственником или тетушкой что-то случится, я тебя уничтожу, и рудники империи для тебя покажутся раем. Ты меня поняла, мразь?» Совершенно не церемонясь, он схватил девушку за подбородок и резко поднял вверх заплаканное лицо Милены. Его ледяной взгляд словно замораживал ее душу, втаптывая в грязь. Девушка чувствовала себя униженной и оскорбленной, и ничего не могла сделать. В этот момент этот дворянин мог делать с ней все что угодно, буквально все. Видимо, он это понял, так как его губы раздвинулись в кровожадной ухмылке. «А теперь мы закрепим пройденный материал». Толкнув девушку на софу, которая стояла в этом кабинете, бастард резко задрал ее подол, оголив ноги, и буквально затолкнул край этой тряпки ей в рот. «Это чтобы ты не вздумала звать слуг, ведь ты теперь сама слуга. А будешь что-то гавкать, я из тебя рабыню сделаю». Все, что случилось потом, Милена помнила словно в тумане. Этот дворянин надругался над ней, выполнив супружеский долг ее мужа, грубо и нагло, воспользовавшись ее телом. «Вот теперь ты знаешь свое место». Отпихнув брезгливо ногой беспрестанно рыдающую девушку, великий герцог Гранур медленно вытер свои руки шелковым платком и буквально сплюнул на нее. «Если бы ты вела себя так, как должны вести себя дворянки, то ничего бы этого не было. Никто тебе не мешал сообщить своему будущему супругу обо всех обстоятельствах происходящего, никто. А ты что сделала? Ты решила убить моего родственника, а также задумала еще и убить мою тетушку. А за них я любому горло перегрызу, тем более, такой мрази как ты. Теперь ты моя рабыня, запомни это. Если ты попытаешься хоть кому-то хоть что-то рассказать, то об этом узнает вся империя. Более того, я позабочусь о том, чтобы все твое семейство понесло наказание. Но это уже даже не обсуждается. Они сами поставили себя в положение врагов, а с врагами я разговариваю коротко». Высказав эти безжалостные слова, дворянин схватил грубо девушку за ее спутавшиеся волосы, бывшие ранее прекрасной прической, и дернул вверх. Задрав голову девушки, он вынудил ее произнести клятву личного вассала, и с каждым произнесенным ею словом Милена понимала, что все ее мечты о свободной жизни сейчас разбились о безжалостный и ледяной характер этого парня. Видимо, он действительно был готов ради своих родственников уничтожить любые преграды, раз сейчас даже не пожалел молодую жену своего дяди. Тем более, что она только что сама подписала себе смертный приговор в том случае, если с этим графом хоть что-то случится. Заставив девушку стать его личным вассалом, великий герцог сделал то, что он называл закреплением материала. Он приказал молодой графине проводить его в свою личную спальню, где она как последняя шлюха должна была обслужить его как самого желанного и дорогого клиента. Милене не оставалось ничего другого, как подчиниться. Клятва личного вассала не оставляла ей выбора. Использовав девушку так, как ему только хотелось, великий герцог Гранур потребовал, чтобы она полностью прекратила общение со своей бывшей семьей, так как ее в ближайшее время просто не станет. Что он имел в виду, девушка поняла только несколько дней спустя, когда ей сообщили о том, что ее старший брат убит, какой-то нежитью. Девушка понимала, что где-то в этом был замешан тот самый молодой великий герцог, которого сама графиня теперь называла не иначе как «хозяин», но про него она не могла ничего и никому рассказать. Хуже всего было то, что теперь она даже не могла изображать из себя добропорядочного супругу для молодого графа. Ведь этот бастард приказал ей едва ли не через день ездить в его городскую резиденцию, где пользовался ей как последней шлюхой. Видимо, именно так этот парень намеревался ей показать глубину той пропасти, в которую она упала, когда решила, что имеет право поступать так, как она поступила. И теперь молодая графиня Марин не могла ничего сделать. Она не зависела от себя, она зависела от своего хозяина. И этот хозяин был очень жесток. Тем более, что буквально через несколько дней она услышала о том, что погибли и еще ее три брата, сначала один, а потом сразу двое. Она понимала, что таким образом вскоре может действительно остаться без родственников. Но тут уж она ничего не могла сделать, ведь этот великий герцог приказал ей молчать, а приказ сюзерена для личного вассала – это все равно, что приказ Бога, Бога, которому нужно поклоняться. Стоя возле окна, за которым лил проливной дождь, Милена не понимала того, что происходит в ее душе. С каждой новой встречей между ней и великим герцогом Гранур словно появлялась такая-то нить, ее тянуло к нему, и она хотела, чтобы он звал ее, неважно для чего, неважно зачем, она просто хотела, чтобы он был рядом. Через некоторое время молодая графиня уже была готова сама перерезать горло своему престарелому отцу, если бы великий герцог Гранур ей это приказал, но пока что он пользовался только ее телом. Но даже этого молодой графине было достаточно, чтобы она начала ощущать какие-то приступы счастья. Она надеялась только на то, что в конце концов она понесет ребенка именно от своего господина, а не от того, кого называла всего лишь мужем. Великий герцог, молодой дворянин, мрачно смотрел в окно, отлично понимая то, что за последнее время он очень сильно перешел все возможные границы, но у парня не было никакого выбора, ведь, как оказалось, семья великого герцога Тиран, с которым породнился его дядя, отнюдь не просто намеревалась обмануть наивного и доверчивого дворянина, а разработала буквально целый план для его уничтожения. Как призналась молодая жена Эрна, которую за горло взял великий герцог Гранур, их план абсолютно не предусматривал того, чтобы его дядя остался в живых. Вернее, старый герцог Тиран намеревался полностью избавиться от графа Марин и захватить все его имущество. Он даже рассчитывал его родную сестру выдать замуж за кого-то из своих младших сыновей. Девчонка совершенно не понимала того, что таким образом старик намеревался избавиться и от нее. Зачем ему нужна жена графа, если один из его ставленников станет мужем сестры графа? Наверняка же этот парень будет более преданным и контролируемым со стороны отца, чем его дочь. Но когда молодой герцог действительно взял девушку за горло, не оставив ей никакого выхода, она была вынуждена во всем признаться. И ее признание настолько поразило герцога, что он с большим трудом сдержал на своем лице маску брезгливости. Хотя ему хотелось буквально ругаться и кричать, эти мрази посягнули на то святое, что у него было в этом мире, на его семью. Кто-то мог бы сказать, что молодой герцог вообще-то мог бы сейчас думать о собственной семье, ведь он одновременно со своим дядюшкой женился. Но парень думал не об этом, а в первую очередь о том, как успеть предотвратить попытку убийства своего родственника. Он отлично понял, что времени у него практически не осталось. Именно поэтому Горзу не стал затягивать с решением вопросов, вынудив при помощи магии разума эту перепуганную девчонку также стать его личным вассалом, и фактически ее использовав как последнюю шлюху. Великий герцог Гранур убедился в том, что девушка находится полностью под его контролем. Все-таки магию разума многие просто недооценивали. Особенно это было видно тогда, когда Милина, подталкиваемая импульсами этой магии, выложила ему не только планы ее отца в отношении представителей его семейства. Она написала на бумаге даже все свои самые потаенные желания. И знаете, что самое смешное было в том, что одним из ее желаний было прочувствовать себя на месте грязно используемой служанки. Дело в том, что девушка неоднократно подглядывала за тем, как ее родной брат использует по назначению служанок в собственном родовом замке. И ей иногда хотелось побывать на их месте, что великий герцог ей устроил. Сейчас же ему предстояло сделать так, чтобы все враги его семьи раз и навсегда усвоили главное правило: его семья для них неприкосновенна. Отлично понимая, что великий герцог Тиран наверняка будет пытаться таким образом как можно быстрее продвигать свою политику, все-таки долги не ждут, молодой дворянин принялся действовать. Один из его агентов, под видом желающего предать своего хозяина слуги, сообщил старшему сыну и наследнику этого семейства о том, что у великого герцога Гранур имеется враг, и этот враг очень могущественный маг, а значит, можно с ним договориться. Но этот маг терпеть не мог общаться с дворянами через слуг, а значит, нужно было прийти с ним навстречу лично. Конечно, в этом плане была некоторая слабость, ведь наследник великого герцога Тиран мог не попасться в эту ловушку, но, видимо, они настолько спешили, что этот молодой дворянин, совершенно не раздумывая, бросился в эту ловушку с головой. Он пришел в указанное слугой место, даже не позвал для себя сопровождение в виде хотя бы одного слуги. Тогда бы у него был хоть какой-то шанс избежать ловушки в указанном месте, где его уже ждал молодой дворянин, надев на себя какой-то темный балахон. А рядом стоял тот самый упырь, которым он собирался защищать свои знания по некромантии. Тварь ждала пищи, которую ей обещал хозяин, а великий герцог Гранур всегда выполнял свои обещания. И когда появился наследник великого герцога Тиран, парню не пришлось ничего делать. Не ожидавший подобного нападения, парень погиб, растерзанный нежитью. Убедившись в том, что тварь сделала свое дело, молодой дворянин через переулок ушел. Он отлично понимал то, что маги иллюзии могут попытаться восстановить произошедшее здесь, но благодаря тем артефактам, которые он носил на себе, молодой великий герцог знал то, что они увидят только то, что он хотел им показать. На самом деле, все увидят то, что на молодого дворянина напала нежить. Откуда она взялась в столице, и что именно она преследовала, убивая именно этого дворянина, никто не знал. Да их это и не должно было интересовать. Достаточно было знать то, что молодой герцог Гранур таким образом убрал того, кто первым намеревался нанести удар. Но оставалось еще 5 братьев. И именно этим намеревался воспользоваться молодой дворянин, отлично понимая то, что в данном случае меры надо принимать быстро и кардинально. Через подкупленную служанку Горзу узнал о том, что второй сын великого герцога Тиран решил направиться в родовое поместье в сопровождении отряда стражников. Это был как раз нужный ему случай. Заранее сделав все так, чтобы поблизости от дороги, по которой он будет ехать, расположился артефакт телепортации. Ведь ему, как довольно сильному магу, нужно было сделать все так, чтобы его видели в городе, в тот момент, когда будет совершено покушение на второго брата. Показавшись на глаза многочисленным придворным, великий герцог Гранур зашел в свой альков, откуда перенесся в лес рядом с дорогой. Стоявший поблизости слуга, бывший ранее императорским егерем, ждал, пока хозяин нанесет удар фаерболом по кавалькаде всадников с гербами герцога Тиран. Этот егерь уже заранее выдел того, кого он был обязан добить. После взрыва фаербола, пока стражники, разбросанные по всей дороге, приходили в себя, егерь скользнул тенью к дворянину и перерезал ему горло, после чего вернулся в кусты и, забрав артефакт, бросился прочь. Сам же Гарзу на тот момент уже был во дворце императора и что-то обсуждал с принцем Рукаром и его сестрой. Буквально через несколько дней, после гибели второго сына великого герцога Тиран, воспользовавшись растерянностью новых родственников, Гарзу снова подослал, в этот раз уже другого слугу, с информацией о том, где сейчас находится тот, кто убил их наследника. Естественно, и что, видимо, рассчитывая на благодарность отца, который наверняка попытается отблагодарить того, кто отомстит за погибшего наследника, младшие братья этого дворянина, сломя голову, бросились в ловушку. Но в этот раз парень отлично понимал, что они наверняка возьмут с собой кого-нибудь, кто будет довольно опасен. И он не ошибся. В этот раз молодых сыновей герцога сопровождали 2 бритера и 6 солдат-наемников. И это было довольно неожиданно. Но как они ни старались, заранее подготовившийся к подобной встрече дворянин встретил своих врагов более серьезным ударом, чем они ожидали. Возможно, они рассчитывали только на то, что встретиться с каким-то магом, который использовал нежить для того, чтобы каким-то образом отомстить за старые обиды их семье. И поэтому они совершенно не ожидали и того, что их встретит целая группа нежити, которая набросится на них на том пустыре, где они ожидали встречи с информатором. Заранее подготовившись к разным сюрпризам, бритеры и наемники, которых наняли молодые дворяне, попытались защитить их, некоторое время удерживая нападение 3 упырей. 3. Но даже это не помогло дворянам, так как упырей оказалось 5. Пока нанятые воины сдерживал 3 тварей, остальные просто растерзали оставшихся и напали на них со спины. Именно так Гарзу убедился в том, что семейство его врагов уменьшилось практически вдвое. Оставалось еще 3 дворян, которые могли хоть как-то попытаться в дальнейшем навредить его семье. Молодой герцог имел в виду самого великого герцога Тиран и 2 оставшихся его младших сыновей. Кто-то мог бы сказать, что этих детей можно было бы пощадить. Да, можно было бы. Вот только вопрос заключался в том, что эти дворяне не собирались щадить его родственников, да и его самого. Именно поэтому молодой великий герцог Гранур отлично понимал то, что ему нужно их наказать. Наказать так, чтобы ни у кого и никогда больше не появлялось даже маленькой мысли о том, что они могут хоть когда-нибудь, или как-нибудь, попытаться навредить его семье. И поэтому молодой дворянин сейчас вынашивал план, как же ему все-таки достать этих самых дворян, которые сейчас даже не пытались покидать свою городскую резиденцию в столице. Ситуация немного осложнялась тем, что после всего произошедшего, в дело вмешалась тайная служба империи. Ведь все-таки было совершено покушение на членов семьи великих герцогов. И надо сказать, что эти покушения были удачными. Столпы империи находились под ударом. Император Ларук был просто вне себя от ярости. Узнав об этом, молодой дворянин понял, что ему нужно на какое-то время оставить это семейство в покое. Но при этом он также понимал и то, что будет высматривать и выжидать. Как только они сделают глупость и попытаются выйти в свет, их будет ожидать очень неприятный сюрприз. Ну а если ему удастся найти подход прямо к их городской резиденции, то даже в этом случае молодой дворянин постарается сделать все возможное, чтобы эти, так называемые, благородные существа ответили за все, что успели запланировать против его семьи. Честно говоря, Гарзу превосходно понимал то, что в этот раз он перешел все возможные границы. Только он слишком хорошо понимал и то, что если бы он позволил этим разумным сделать хоть что-то из того, что они замыслили, то потом ничего нельзя было бы изменить. Молодой дворянин сам бы себя проклинал после всего этого. Именно поэтому он превосходно понимал также и то, что сейчас действовал на упреждение. Да, он нанес удар по столпу империи. Только никто не задумывался о том, что намеревался сделать сам этот дворянин. Ведь он тоже не задумывал для молодого великого герцога Гранур ничего хорошего, тем более, что намеревался не только нанести ему какой-то вред, но и полностью уничтожить всю его родню. Отлично понимая опасность подобного, молодой дворянин не собирался как-либо оправдывать своего врага. Именно поэтому великий герцог Гранур не собирался отменять охоту на своих противников. Ситуация всего лишь немного усложнилась, всего лишь, особенно учитывая то, что самую главную опасность, молодую жену своего дяди, Гарзу действительно поставил в стойло, и теперь эта кобылка, едва ли не бьет своим копытом от радости, когда ее использует хозяин. Все-таки где-то в глубине души любая дворянка является шлюхой. Возможно, именно вседозволенность, которая буквально пронизывала все их общество и подталкивала их к подобному. Ну как бы там ни было, молодой дворянин превосходно понимал то, что сейчас имеет рычаги влияния на эту шлюху, которая для него теперь готова буквально на все. Да, парень превосходно помнил, что многое из этого было возможно только благодаря тому, что он использовал магию разума. Но даже в этом случае молодой дворянин понимал также еще и то, что используя в своих личных целях эту дамочку, он сможет добиться не только того, что будет полностью ее контролировать, а также и использовать по необходимости, но также и то, что будет контролировать действия своего дяди. Гарзу не прельщался и отлично понимал то, что граф Марин очень сильно зависит от императора, а вернее от его наследника. Парень знал, что в ближайшее время, столкнувшись с тем, что новый великий герцог не желает больше служить им так, как служил ранее, семья императора может сильно разочароваться в нем и начать настраивать против молодого дворянина его родственников. Именно поэтому Гарзу намеревался сделать так, чтобы у представителей императорской семьи не оставалось никаких рычагов давления на него и его семью. Единственный, кто еще находился вне его контроля, это была его тетушка, молодая графиня Силиция, тоже с отличием закончившая Академию магии, сейчас сильно сдружилась с дочерью императора, и поэтому было понятно, что в данном случае влияние молодого дворянина на нее сильно ограничено. Хотя думая об этом, Гарзу с какой-то странной усмешкой вспоминал поведение самой принцессы Ларизы, ведь на награждение его титулом, молодая девушка недвусмысленно оказывала парню знаки внимания. Понимая все это, парень также понимал еще и то, что возможно ему придется использовать этот интерес принцессы, чтобы поймать в свои силки и тетушку. Сейчас он действительно ощущал себя каким-то подобием паука, но высший дворянский свет не оставлял ему никаких шансов. Парню приходилось соответствовать. Если ты не хочешь, чтобы тебя сожрали, сожри сам. Это правило он уже видел в действии, столкнувшись со своими новыми родственниками. Великий герцог Тиран, чья дочь вышла замуж за его дядюшку, даже не стал обращать внимания на то, что его родственники могут быть категорически против подобных действий с его стороны. Он просто решил их уничтожить. В этом ли не ирония судьбы? Он мечтал уничтожить своих новых родственников и захватить все их имущество, а сам стал жертвой. Более того, его собственная дочь стала не просто жертвой, а всего лишь подстилкой для своего нового родственника. И в этом была вся комичность ситуации. Кто-то мог бы сказать, что молодой дворянин таким образом всего лишь мог усугубить эту самую ситуацию. Но никто не думал о том, что в результате всего происходящего молодой дворянин всего лишь обеспокоился тем, чтобы его родню никто не трогал. Если бы эти дворяне вели себя так, как положено благородным людям, то никто бы не стал делать что-либо подобное с ними, уничтожая, в буквальном смысле этого слова, их семейство, одного за другим. Но как всегда, эти дворяне решили, что они самые умные, и в этом была их самая большая ошибка. Гарзу превосходно понимал то, что сейчас фактически уничтожил противника, поставив их перед фактом того, что на самом деле они не представляют из себя что-либо могущественное, ведь парень дополнительно побеспокоился о том, чтобы их собственные вассалы приняли все возможные меры, чтобы выбить из своего сюзерена все долги. Так что у великого герцога Тиран теперь целое море проблем.